На лице Фэнзе появилось печальное выражение, и она пообещала: «Как будет свободное время, непременно зайду». Она попрощалась с госпожой Цинь, и в сопровождении служанок, которые пришли вместе с нею, и нескольких служанок из дворца Нинго, через боковую калитку направилась в сад. И вот каким был этот сад. Всюду на поле желтеют цветы, склон рассекли серебристые ивы. Маленький мостик, будто бы речка в Жуэ, тропка витая, словно дорога в Тяньтай. Между камней чистый источник струится, струится, возле плетня опадают цветы. В ветках деревьев красные листья взлетают, взлетают, как нарисован сквозящий лесок. Если поднимется западный ветер, слышен одной только иволги голос. В теплые дни неумолчному гаму вторит веселый кузнечиков звон. Вдаль посмотрите на юго-восток. Возле горы там поднимаются башни. Ближе взгляните на северо-запад. Возле реки три протянулись террасы. Шена, рулады весь сад наполняют. В них сокровенные чувства слышны. Пологом легким окутана роща. Все здесь гармонии тонкой полно. Речка в Жуе. Жуе — горы в провинции Цзэцзян. Как гласит предание, в одной из речушек, протекающих в этих горах, когда-то стирала шелка Си-Ши. Дорога в Тяньтай. Тяньтай — горы в провинции Цзэцзян. По преданию, во времена династии Хань здесь бессмертные собирали лекарственные травы. Шэн — музыкальный инструмент. Фэнзе шла, любуясь красотой сада. Внезапно из-за небольшой искусственной горки навстречу ей вышел человек и спросил: «Как поживаете, сестра?» Фэнзе вздрогнула и отступила шаг назад. «Господин Цзяджуй, не так ли?» «Вы меня даже не узнали, сестра?» — удивился Цзяджуй. «Не то что не узнала, просто не предполагала, что вы можете очутиться здесь», — ответила Фэнзе. «Видимо, эта встреча была предопределена судьбой», — продолжал Цзяджуй. «Только что я украдкой ускользнул с пира и от нечего делать здесь прогуливался, как вдруг встречаю вас. Но разве это не судьба?» Он не сводил глаз с Фэнзе. Она была женщина умная и по виду Цзяджуя сразу догадалась, к чему он клонит. «Неудивительно, что ваш старший брат все время вспоминает и хвалит вас», — сказала она, притворно улыбаясь. «Судя по вашим речам, вы действительно умны и учтивы. Я иду к госпожам, и, к сожалению, мне некогда беседовать с вами, но мы еще встретимся». «Я бы с удовольствием пришел к вам домой справиться о здоровье, да боюсь, что вам неудобно будет со мной встретиться, так как вы молоды», — сказал Цзяджуй. «Ведь мы из одной семьи», — возразила Фэнзе, лукаво улыбаясь. «Какая может быть речь о молодости?» Радость Цзяджуя не знала границ. «Никак не предполагал, что произойдет такая удивительная встреча», — подумал он про себя, и кровь еще сильнее забурлила в нем. «А пока идите», — продолжала Фэнзе, — «не то хватится, что вас нет, и заставит пить штрафной кубок». Лишь после этих слов Цзяджуй, который стоял как завороженный, почти не владея собой, стал медленно удаляться, все время оглядываясь на ходу. Фэнзе подождала, пока он отошел на довольно значительное расстояние, и потом подумала: вот что значит знать человека в лицо, но не знать его душу. И откуда только берутся такие скоты? если у него в самом деле подобные намерения,